Невзирая на страх, охвативший Джон Тома, ни Толей, ни Мадж не обнаруживали испуга. Они деловито, даже с восхищением, оглядывали транспортное средство. Тут Джон Том набрался храбрости, сел и обозрел дело рук своих. Заметив поводья, он сразу все понял. В пасти огромной змеи не было удил. Никакое живое создание не сумело бы повернуть голову могучей твари. Вожжи крепились к двум ушным отверстиям, почти прямо за глазами. Обойдя змею спереди, Толея подобрала поводья, резко потянула за них, коротко выкрикнула какое-то слово. Огромная рептилия кротко опустила голову на землю. Красные глаза тупо глядели прямо вперед. Джон Том поднялся на ноги, и восхищенный Мадж повлек его за собой. «Пошли, приятель! Вот и какой у нас колдун! Не сердись только, что я над тобой дурачился!» «Забудем об этом!» Стряхнув оцепенение, Джон Том позволил подвести себя к огромной змее. Она была не менее 40 футов длиной, хотя из-за невероятной ширины в 2 человеческих роста казалась короче. На спине размещены были 4 седла. Их удерживали не ремни, пропущенные под животом, а нечто вроде присосок, плотно прилегающих к гладким чешуям. Чуть успокоившись, он признался себе, что змеюга вышла просто восхитительная. Алые, синие, ярко-оранжевые полосы кольцами опоясывали тело. Так вот какую машину вызвал он к бытию своей песней. Магия сработала, но с учетом особенностей этого мира. Сил Джон Тома явно не хватило, чтобы магические силы буквально восприняли его слова. «Она не ядовитая?» Другого вопроса он придумать не мог. Повыдриному чирикнув высоким смешком, Мадж подтолкнул Джон Тома к одному из задних сидений. «Все, что наш шутник!» Толея уже уселась. Она с нетерпением ждала, когда займут места ее спутники. «Это лабрианская змея. Посмотри. От кого ей нужно обороняться ядом? Разве что от каких-нибудь родственничков. Только на них-то у нее и зубов не хватит. А чем же такая громадина питается?» «Ну, другими ящерицами, всякими неразумными травоядными, которых можно поймать в лесу». «А потом их, значит, укращают для верховой езды». Мадж покачал головой в ответ на новую шутку. «Ну, а по-твоему, для чего же?» Он громко постучал по кожаному седлу. Стремена оказались высоковато, однако сильные руки Маджа помогли молодому человеку взобраться. «Давай наверх, приятель, и поехали!» Джон Том перебрался на последнее седло. Он уцепился за луку, вставил в стремя правую ногу и сжал бока змеи. «С тем же успехом можно попытаться обхватить железный столб», — решил он. За Маджем виднелся алый маячок волос Толеи. Девушка громко зашипела. Змея послушно тронулась вперед, и Джон Том покрепче уцепился за луку, чтобы не упасть. Ничего подобного ему еще не приходилось испытывать. Не то чтобы ему доводилось ездить верхом на ком-нибудь, кроме изобилующих дома пони, но двигалась змея неожиданно ровно. Он вспомнил про ящеров, запряженных в их повозку, но лишенная ног змея передвигалась намного мягче. Технически говоря, без всякого аллюра. Не трясло и не качало. Змея масляной лентой перетекала через бугры и ухабы, и через несколько минут абсолютно ровной езды Джон Том решился выпустить луку седла. Расслабившись, он с удовольствием принялся разглядывать лес. Насколько же успокаивается ум, когда становится легче ногам? Он убедился, что Дуара надежно прилегает к его животу, а боевой посох прочно держится за спиной, и принялся наслаждаться ездой. Трудно было привыкнуть только к одному. Невозможно понять, куда они направляются. Настолько обманывали глаза движения змеи. Наконец он попробовал следить за головой рептилии. Получалось скорее нечто вроде хождения под парусами, но уж никак не верховая езда. Вперед они двигались гладко, но постоянное скольжение справа налево несколько будоражило вестибулярный аппарат. Наконец он сообразил, что лучше глядеть в сторону. «А знаешь, я вовсе не это чудище вызывал», — обратился он к Маджу. «Совсем другую штуковину». «И чё ж?» Мадж с любопытством поглядел через плечо. «Пусть Толея правит, он же показал ей, в какую сторону ехать. Я хотел джип или вездеход, но песен о них я не знаю, пришлось воспользоваться самой близкой по смыслу». «Не знаю, что это за первая штуковина», — отвечал Мадж, принявшись на ходу умываться. «Только ж у тебя и вышел вездеход. Разве что не того вида». «Интересно», — вслух подумал Джон Том. «Радоваться надо, что я о танках песен не знаю. Чем бы тогда все закончилось?» Мадж нахмурился. «Опять чудишь? А как мы тогда перебирались бы через воду, через ручьи, которых в Колоколесье не счесть?» Джон Том начал было объяснять, но затем решил, что, пожалуй, не стоит описывать им технические возможности другого мира. Змея вполне удовлетворяла и Маджа, и Толею, с чего бы тогда ему проявлять недовольство. Во всяком случае, на любом земном механическом транспорте их бы порастрясло. Он лениво пробежал пальцами по малым струнам дуары. Нежные звуки арфы затрепетали в лесном воздухе. Ему чудилось в них знакомое, необъяснимое здесь электронное дребезжание старой гитары.